Эпиграф. Мы, натянутые в небо, две стрелы. Марина Цветаева. Глава первая. Эскадрилья Амуров. Проснулся Сварог как-то интересно. Никто его не будил. Он словно бы знал, что надо проснуться. Оторвал голову от смятой подушки, осмотрелся. Яны рядом не оказалось. Постель на ее стороне и подушка были уже достаточно прохладными, так что никак не походило, будто она всего-навсего решила посетить известную комнатку, скрытую за узорчатой дверью в углу. Давно бы вернулась. Сев на постели, Сварог огляделся. Спальню для брачной ночи он выбирал сам. Не особенно большую, без дурной грандиозности, когда из угла в угол может маршировать гвардейская рота, а люстра размерами не уступает иному павильону в дворцовом парке. Небольшая, можно сказать, комната, так что с постели он видел ее всю. За окнами светало, хотя ночная серость еще не окончательно рассеялась. Рядом с правым окном висело в воздухе пышное свадебное платье Яны, но ее тончайший золотистый халатик на месте лежит перекинутый через спинку кресла у постели. А вот ночных туфель что-то не видно. И на изящной вешалке у входа алеет одна единственная мантия, его собственная, а корона только одна. Опять-таки его. Значит, ушла только в мантии, ночных туфлях и короне. Интересно, куда? Куда в таком наряде можно отправиться на рассвете? Ни малейшей тревоги он не испытывал. Здесь, в замке, с ней ровным счетом ничего не могло случиться. А возникни у нее экстравагантное желание прогуляться на рассвете по парку, тут же заняла бы места охрана. Да и защита замка работает. Просто интересно, куда она могла податься? Вроде бы уже избавилась от прежних взбалмошностей вроде той с компьютером Вентодерана, который, кстати, давненько уж запрограммирован так, что включить его может один Сварог. Поскольку время хотя и раннее, но такое, что вновь засыпать вроде бы уже и не обязательно, Сварог слез с постели, встал рядом с ней голышом, чуть расставив ноги, и уже через пару секунд оказался одет и обут, без особых излишеств. Посмотрел на часы. Посаженный отец, коему по традиции положено поздравлять новобрачных, заявится часов через несколько, когда это новобрачных будили ни свет ни заря. Этикет, да и здравый смысл, это предписывает делать не ранее полудня. Придет посаженный отец, потом придется выйти в большой зал к гостям, вручить каждому особую золотую медаль в честь королевского бракосочетания. У Диамер Сонирила их столько, что и носить давно перестал, освобождая место для орденов. В других королевствах положено еще, чтобы придворный поэт продекламировал длиннющую оду, но в Хельстаде Сварог этот обычай вводить не стал. Да и в других королевствах придворных поэтов держал, как предписывали традиции. Однако все они были втихомолку предупреждены, чтобы вылезали на люди со своими творениями лишь в случае особо торжественных событий. Да, нужно будет еще вручить знаки фрейлин Хельстада Маргилене, как обещано, и двум дочкам Интагара, чтобы прибавить им уважение в Латеранском дворце, чтобы меньше косились на так называемых выскочек. Не раздумывая, он вышел в коридор. Как и следовало ожидать, у двери обнаружился свернувшийся клубочком Мяус, при виде короля браво вскочивший. И, не дожидаясь вопросов, доложил: «Ее Величество в Вентордеране. Она сказала, что хочет побыть немного в одиночестве. Ну что ж, с ней раньше такое случалось. Сварог ее не раз обнаруживал в одном из залов или коридоров Вентодерана, словно бы погруженной в размышления. Это она так отдыхала, расслаблялась и отрешалась от всего сущего. Разгадка оказалась самой что ни на есть банальной, даже неинтересно. Прогуляться, что ли, самому, пока весь замок спит? Сварог неторопливо направился к лестнице, бросив Мяусу. «Докладывайте». Тот засеменил рядом, прилежно излагая все о событиях, имевших место после ухода новобрачных в опочивальню. Люди пожилые и просто солидные посидели еще немного и разошлись вместе со своими половинами. Причем король Тейл, клептоман неугомонный, напоследок спер еще и золотую вилку. Принц Элвар, разумеется, остался. Трижды заказывал танцмейстеру каталунскую райду, а утомившись, долго приставал к молодым парам, не связанным узами брака, уговаривая их срочно себя этими узами связать и уверяя, что посаженного отца лучше него не отыщется на 100 лиг в округе, что, строго говоря, было не похвальбой, а чистейшей правдой. Но откуда в Хильстаде возьмется еще один посаженный отец? Молодежь ухитрилась быстренько его напоить, прося выпить с каждым большой королевский кубок в честь новобрачных. Это оказалось чересчур даже для принца. Где-то на середине он сломался и был торжественно унесен баиньки. После чего молодежь веселилась еще долго, пока не стала помаленьку расходиться парами. Впрочем, Интагар увел дочек еще когда стали расходиться пожилые, как и следовало ожидать. А герцог Брейсингем ушел еще раньше. «Что-то у него там на любовном фронте крепенько не клеится», — вспомнил Сварог. «Нужно будет узнать точно. Вдруг да получится чем помочь». Потом Мяус принялся докладывать, кто и с кем провел эту ночь. О большинстве присутствующих Сварог и так знал, кто непременно окажется в одной спальне. Но кое-какие подробности его чуточку удивили. Следовало ожидать, что Томми проведет ночь с Леверлином. К тому весь вечер и шло. Слепой бы заметил. Пожалуй, не было ничего особо удивительного и в том, что в спальне Лавинии Лоранской оказался граф Горжак. Но вот узнать, что в одной опочивальне провели ночь старая матушка и князь Гарайла... «Поженю», — вновь подумал Сварог. «Чем не пара? Логическое завершение их давнего юношеского романа. Скорее уж даже не романа, а флирта, как нашептали ему помнившие те времена старые сплетники из Снольдерского министерства двора. Любопытно даже, кто кого возьмет под каблук. Совершенно непредсказуемо». Но в самом конце Мяус ухитрился таки удивить его по-настоящему. Министр полиции своим обычным бесстрастным тоном сообщил. «Персона, именуемая маркизо Клэр, поручила мне передать его супруге, что он срочно вызван в секретный рейд и вернется только утром. Не имея противоречащих тому указаний вашего величества, поручение было мною выполнено. Однако, когда я предложил маркизу летающую лодку, чтобы добраться до ворот, он отказался, велел мне сохранять строжайшую тайну и удалился в опочивальню, куда незадолго до того ушла Аурика, герцогиня Марч, откуда более не показывался». Вот это уже был сюрприз. Тихоня и скромница Аурика, чье имя ни с кем ни разу не связывали. Да и маркиз что-то не пользовался репутацией бабника и вертопраха, насколько Сварог знал. Как недружески он относился к маркизу, недовольно нахмурился. Будь это где-то на стороне. Однако обстоятельства бросали легонькую тень на него, как на владельца дома. Никакого особенного урона для репутации, но все же на такие вещи в обществе смотрят косо, если некто развлекается с любовницей под одной крышей с законной супругой. Доля моральной ответственности ложится и на хозяина дома. Другое дело, не будь здесь маркизы. Нехорошо получилось. А зверь бежит и прямо на ловца. Когда до широкого коридора первого этажа Сварогу с Мяусом оставался лишь один лестничный пролет, Сварог вдруг резко остановился, отступил к перилам и дал Мяусу знак оставаться на месте. Вторая дверь направо оказалась полуоткрытой, и в ней самозабвенно целовалась парочка, о которой только что шла речь. Ничего и никого вокруг они, естественно, не замечали, и расставание завершилось, как тысячи других. Аурика, наконец, прикрыла дверь, а маркиз, пижон гвардейской, тяжко вздохнул, оставшись в одиночестве. Каковое проявление эмоций как-то не свойственно гвардейскому волоките, постоял чуточку и, понурившись, повернулся к лестнице. И узрел Сварога со спутником. Лицо маркиза приняло неописуемое выражение. На нем столь молниеносно сменяли друг друга столько разнообразных чувств, что ни за одно из них не удавалось зацепиться. Сварог, приложив палец к губам и ступая как можно тише, спустился к оторопевшему маркизу, взял его за локоть и легонько повлек за собой к главному выходу. Когда, по его расчетам, они достаточно удалились от спальни Аурики, Сварог остановился и тихо спросил: «Вам не кажется, маркиз, что придется дать некоторое объяснение?» На маркиза было жалко смотреть. Все его гвардейское пижонство улетучилось в один миг. Даже усы, казалось, повисли. «Я виноват, лорд Сварог», — сказал он уныло. «Вы вправе отказать мне от дома, более того, немедленно попросить его покинуть, и это будет по правилам чести. Но я был бы бесконечно благодарен, соблаговоливо выслушать мои объяснения». «Извольте», — сказал Сварог по-прежнему суховато. «Это любовь, настоящая и большая», — сказал маркиз со словно бы одухотворенным лицом. «Я думаю, теперь вы имеете право знать. Я в свое время женился не по любви. Знаете, так со многими случается. Вы, может быть, слышали о таких историях? Почти все мои ровесники и ровесницы уже в браке. Родители начинают мягко, но настойчиво намекать. Да и начальство едва ли не открыто дает понять, что холостой офицер в мои годы — нонсенс, могут пойти нехорошие слухи, повлияет на чинопроизводство. Цивильные могут себе это позволить. Впрочем, и на них многие смотрят неодобрительно, прощая затянувшееся холостячество вовсе уж закоренелым эксцентриком, но и, разумеется, его высочеству принцу Элвару, который выше законов и этикета. Но я-то не принц и не штатский. Военные традиции требуют, чтобы офицер женился как можно раньше. А уж находясь в моем тогдашнем чине и на моей тогдашней должности, маркиз тяжко вздохнул. Самое печальное, что я ни в кого не был влюблен. Романы случались как у всякого. Но вот что касается настоящей большой любви, ну нет ее никому, хоть убейте. И тут на балу в Аркитане я встречаю Эльвину. Красивая, неглупая, остроумная, невеста на выданье, с ней интересно, да и танцует прекрасно. Она очень скоро начинает меня отличать. И, как водится, со всех сторон начинают нашептывать советчики. Короче говоря, я ее нисколечко не любил, но обстоятельства. Мы поженились. Я не первый и не последний, с кем такое случается. Года два прожили. Она думала поначалу, я по любви ее и выбрал. И последующие годы. Даже не знаю, как их назвать. ровное и вежливое отчуждение, пожалуй. Случалось, мы неделями жили в своем замке, ухитряясь не встречаться друг с другом. Такая уж она, или все, или ничего. Его лицо озарилось прямо-таки поэтической мечтательностью. И вот 3 года назад я встречаю Аурику на ее первом балу. Между нами в первом же танце словно искра проскочила. Никак не могу избавиться от впечатления, что мы оба уже тогда знали все наперед. Да и она говорит то же самое. Вот это и была любовь. Настоящая. С письмами, страданиями, тягостными объяснениями, ревностью. 3 года. Но все осталось по-прежнему. Не смотрите на меня так. Я не совратитель малолетних. Это произошло впервые 2 месяца назад. И все разгорелось еще сильнее. Ходатайство о разводе я подать не могу, вы ж понимаете. Сварог понимал. Бездетным ходатайство о разводе подавать запрещено. Прямо запрещено законом. А по старинной традиции, имеющей чуть ли не силу закона, ребенка следует заводить лет в 250, никак не раньше. Почему сложились такие порядки, Сварог не знал. Его самого они пока как-то не касались. Маркизу 180. Положенница. Маркиз выпрямился, четко прищелкнул каблуками, как на строевом смотру. «Прикажете покинуть ваш дом и никогда у вас более не бывать?» «Я не намерен от вас этого требовать, Маркиз», — сказал Сварог медленно и усмехнулся. «Мне в голову пришла великолепная идея. Разрешите уж, я пока о ней промолчу. Всего наилучшего». Маркиз порывисто подал ему руку. Сварог ее пожал, кивнул и направился прочь по коридору. Идею, конечно, еще следовало тщательнейшим образом обдумать, да и обсудить кое с кем, но все равно она выглядела не самой глупой. Положительно, есть приятные стороны в юридическом крючкотворстве. «Оставайтесь здесь, Мяус», — распорядился он, когда они оказались у высокой главной двери. «Да, если у вас нет никаких дел, идите к компьютерщикам, пусть быстренько скачают мне брачный кодекс империи. К моему возвращению он должен быть у меня в кабинете». Неторопливо спустился по широкой лестнице с вычурными перилами, украшенными вазами с яркими цветами, посмотрел вправо. У ардах в 300 на обширной поляне стоял Вентор Деран с опущенной лестницей. С охраной, с первого взгляда видно, все в порядке. Гармы сидят перед входом. Над замком бесшумно кружат золотые филины, и где-то в вышине маячит золотой дракон. Однажды запущенная машина работала без перебоев.